Глава 18. Первый полет. Целый день они провели в беседке. Ник рассказывал остроградские новости. Оказывается, самый великий фларский часовщик Астариус вышел из своей звездной башни и занял положенное место в Радосвете. Как только люди узнали про это, сразу же пошли слухи, что всему миру грозит опасность, ведь Астариус редко покидает свое обиталище и только в самом важном случае. Старшего Лазарева отпустили, но в Радосвет он не вернулся. Огнев так и не снял обвинения. Среди часовщиков поговаривали, что Василиса сама перешла по часовому мосту, поэтому многие сейчас требуют более детальных разъяснений от старшего Огнева. Но тот лишь рассказывает всем, что Василиса болеет и поэтому не выходит из своей комнаты. Зато многие советники, а первая среди них госпожа Делш, и дальше настаивают на зачислении младшей Огневой в школу светлочасов. Фэш, как ни странно, перестал издеваться над Василисой и даже наоборот стал вести себя очень вежливо. Он даже отвел ее в сторону и еще раз попросил прощения. «Я знаю, что серьезно досаждал тебе», — прямо сказал он, — «но у меня были поводы. Ведь ты свалилась с неба и вела себя очень странно. В любом случае, извини за это, я, перегнул палку, пожалуй. Короче, впредь буду вести себя уважительно, лады?» Василиса сделала вид, что простила его, и теперь они сохраняли нейтралитет. Ник много рассказывал о часовой школе и часто повторял, что Василисе понравится у светлочасов, на что Василиса сказала, что ни за что не будет учиться у Елены Мартиновой. Этот щекотливый вопрос решили оставить на потом. Ник рассказал и о себе. Как только Маришка Резникова зачасовала его, он почувствовал себя легким и невесомым, словно стал духом. Фэш тут же возразил, что настоящие духи — те же люди, только с большими способностями, умеют летать без крыльев, например. Диана сообщила, что эти высшие духи еще могут делаться невидимыми и тоже без помощи крыльев. Ник ответил, что высшие духи не имеют собственного тела, на что Фэш тут же фыркнул. Лишь после получасового спора на эту тему Ник продолжил рассказ. На самом деле проклятая девчонка выкинула его из временного коридора его жизни. Ник полетал 2 часа вокруг Черновода, детально рассматривая все, что только можно найти в этом удивительном замке, а потом Ника вернули обратно в его временной коридор. Василисе пришлось спросить, что это такое временной коридор. Фэш, действительно ставший очень любезным, разъяснил, что у каждого человека есть свой путь времени из точки А в точку Б. Как маленький огонек перемещается человек по этому коридору, проживая жизнь, положенный ему отрезок времени. Зачасовать человека значит вытянуть огонек из этого временного коридора. Лазарев моментально узнал о случившемся. Маришка сама призналась Радосвету, и Ника тут же вернули назад. Проклятая девчонка наплела всем, будто так изумилась, увидев младшего Лазарева в комнате Василисы, что с перепугу наложила столь сильный эфир, как зачасование. А Нику пришлось сказать, что он переживал за Василису и потому пришел ее проведать, самовольно воспользовавшись белорожком своего друга-часовщика. Как ни странно, Маришка ни словом не обмолвилась о том, что видела Фэша. Но самое интересное, старший Лазарев, как только узнал о приглашении феи на часовое посвящение для Ника, тут же назначил его смотрителем от мастеров на часовой круг. Так получилось, что у Ника исполнилось сразу 2 желания. Он стал часовщиком с 3-й степенью, а еще будет с друзьями участвовать в часовом круге.